Возможно, похоже, у Илгуса в голове замелькали какие-то планы. Тогда забираем. По одной пирамидке сможете взять себе за особые заслуги перед клубом. А вот дерьмо не троньте. Я их заберу от греха подальше, меня второй раз не проберет. А с этими что делать? Майкл махнул в сторону древних. Кстати, у них комбезы как у нас, так у вексы. Это одна из первых технологий, которую удалось скопировать. Говорят, нашли несколько производственных линий. Они были в свернутом пространстве, в виде шаров с яблоко размером. Кому-то из аграфов подошла нейросеть древних, и он смог их развернуть. А потом были нейросети, гипердвигатели и прочее. А все-таки, что делать с теми, кого нельзя убивать? Может, они и не были злодеями, а подопытными? Безразличным голосом вопросила Луна. Наш Илгусик, вроде, хороший. Вот не хочется проверять. Давайте попробуем на ком-то одном подновить чары стазиса. Если получится, всех зафиксируем еще насколько получится. На берегу Черного озера собрался весь Хогвартс и иностранные делегации. И еще вдвое больше народу пришли, купив билеты. И чего мы Илгуса послушали? Надо было золотой астероид брать. Ворчал Энтони, глядя, как упомянутый чемпион выходит на помост вместе с другими коллегами. Только он один оставался одетым, в то время как остальные вырядились в купальные костюмы. Не скрипи, а лучше пытайся продать. Палладий же дороже золота. Подосадил ворчуна Терребут. Дороже. Только мы притащили больше, чем годовая добыча во всем мире. Если продать сразу, обрушим рынок, цены упадут. Значит, не зря тебе поручили этим заниматься. Видно, что знаешь, как надо. О чем они там треплются? Отвлекла суженного от скучных тем Падма. Злословит. По лицам видно, сделала предположение Парвати. А где Луна? Не видели? И Гринджер нет. Она обычно рядом с Поттером отирается, а сегодня даже поболеть не пришла. Ирониуса я не нашла, пропищала Джинни Уизли. Она страшно завидовала путешественникам, но ее не отпустила мать. Мол, пятно на репутации, если пробудет долго в замкнутом пространстве с четырьмя парнями. Илгус, похоже, насмехается над другими чемпионами, скривил рот Терри. Пальцем тычет на плавки. Небось язвит, не отморозит ли чего в зимнем озере. Ага, так и слышу, как он надменно заявляет. Неужели вы полезете в воду? Святой, я пойду по волнам Аки посуху. О, смотрите, началось. Терри, ты знал? Не-е-е-е. Просто в шутку сказал. А все вышло именно так, как он озвучил. Трое других чемпионов нырнули в воду, а Илгус потрогал пальчиком набегающую волну и ровной походкой пошел по волнам прямо к центру озера. Дойдя примерно до середины, он взмахнул палочкой, и вода разошлась в стороны, открыв вид на город русалок, где посередине подводной площади обнаружились пленники, привязанные водорослями к столбам. Еще взмах, и все четверо взлетают над поверхностью, а вода возвращается назад, пряча обиталище подводного народа. Илгус тем же прогулочным шагом вернулся назад, пока за ним летели четыре тела. «Я пойду за тобой, сделай меня тоже ловцом человеков», — заорал кто-то с трибуны. Голос казался взрослым. «Это Эндрю Кирк. Мечтает стать загонщиком в сборной Гриффиндора. Только кто ж такого придурка возьмет в команду?» Джинни Уизли прокомментировала выходку своего однокурсника, но тут же вернулась на больную тему. «А почему они Луну выбрали в качестве сокровища?» — удивлялась она который раз. «Видимо, ей хотелось стать чем-то ценным для Поттера, а выбрали ее брата. Она последнее время снова проявляет повышенный интерес к Гарри, но зелий в крови, вроде, нет. Ментальные закладки искать без ее позволения – это моветон, потому все предпочитают считать это взрослением и искренним интересом. Все-таки факт спасения ее от Василиска действительно имел место быть. Да побоялись с Гринграссой и Малфоями связываться, — отмахнулся Майкл. Так-то по логике, Асторию должны были притопить в озере. Но те, наверное, скандал устроили, они же попечители. А мистеру Лавгуду ничего и не сказали. Ну да, Луна будто не замечает, что Илгус на нее сурово смотрит. Аж мне иногда страшно, — покивала Джинни. Со стороны могло показаться, что он к ней неравнодушен, в положительном смысле. Ну, так-то именно Луна привела его в чувство тогда. Ну, помните, только мобиликорпус знаю из всего набора, — признался Терри нарочито громко, ради того, чтобы сменить тему, пока одноклубники не ляпнули лишнего при посторонних. Они заранее договорились не обсуждать отношения в клубе в людных местах, особенно после того, как Скиттер оболгала Поттера и Гринджер в своей серии статеек. А может и не оболгала, но все равно неприятно. По воде шел, наверное, наколдовав левитацию на одежду, — предположил старшекурсник с Рейвенкла. «Не-е-е, тогда бы давно нашли способ летать без метел», — возразил ему приятель. «Левитация только поднимает, но не дает перемещаться в горизонтальной плоскости. Я думаю, что-то из трансфигурации это было. Превращал воду во что-то легкое, плавучее. Если бы левитация применялась, походка стала бы летящей, а он шел ровно, явно от воды отталкивался как от суши, а не делал вид, что шагает. Верно, а я и не обратил внимания. Раз такой умный, то скажи, как воду раздвинул, Эваниска. Это сколько ж в нем дури, он что внебрачный сын Дамблдора от темного лорда? У меня даже отец не может из ванной воду заставить исчезнуть, сделали слив как у Макглов. Это потому что после купания она становится немного волшебной. Волшебной труднее заставить исчезнуть. Обычную воду и ты смог бы. То есть ты хочешь сказать, что вода в озере, рядом с Хогвартсом, где живут многочисленные волшебные существа, например, гигантский кальмар, напиталась волшебством меньше, чем после моего купания? Да и почему тогда вода с боков не потекла заменить исчезнувшую? Пока на трибунах спорили о заклинаниях, примененных Илгусом, остальных чемпионов не видно, потому и обсуждать нечего. На берег вышла француженка. Она рыдала, что не смогла спасти сестру, хотя ей стоило подумать о себе, ведь на нее напали Гриндилау и русалки, заметно изранив, и купальник изодрали, и тело покрылось довольно глубокими кровоточащими царапинами. В общем-то понятно, как дело было, слетелось все озеро, почуяв кровь, а остальным двоим, наверное, создали преимущество в виде чистой дороги. Внимание от нее быстро переключилось на трибуну судей, которые начали ругаться еще до того, как все участники вернулись. Да и на что там смотреть? Закутали продрогшую чемпионку в десяток одеял, а лопотание ее сестренки, висящей на шее, кстати, совершенно сухой, почти никто не понимал, на французском говорят, может, пара-другая аристократов. Потом выпрыгнул такой же злой крам, а Поттер до конца пытался найти свое сокровище. Даже когда время вышло, он не вернулся. Пришлось Дамблдору просить какого-то рыболюда в короне из ракушек выдворить Гарри на сушу. В итоге, Поттер получил больше всех баллов за упорство, а Илгус снова остался с нулем, за нарушение правил и помехи другим участникам. Вот такое оно, волшебное судейство. Надежды юношей питают. Драко Малфой немного нервничал без Гейла и Крэбба. Привык он к тому, что за его спиной всегда маячат эти здоровяки, не самые умные, но исполнительные. Только вот этот мерзкий грязнокровка уперся и не разрешил взять их с собой. Куда, дык, на Луну? Как-то подошел к нему Илгус Ларуа и говорит: «Драко, не соблаговолит ли ваше высочество, принц всея Слизерина, оказать мне любезность? Нижайше прошу вас поинтересоваться у вашего великого батюшки, что он пожелает стребовать с меня за возможность взглянуть хотя бы одним глазком на вашу прекраснейшую семейную библиотеку». «Не совсем так, конечно», — сказал, — «не может грязнокровка так правильно расставить акценты, но смысл примерно такой, по крайней мере, именно так Драко передал все отцу. Паренек, не будь простофилий, и выскажи, а что я получу за то, что буду представлять ваши интересы перед главой семьи?» На самом деле он, конечно, просто сказал, что я с этого буду иметь, но опять же, чудеса памяти. Резонно. Соблаговолите высказать просьбу, окажешь мне услугу в будущем. Это неприемлемо, если не будет конкретики, и опять же тут память подвела наследника Малфоя. Ему сказали: «Иди в жопу, жадный дебил, без тебя обойдусь, сам напишу». «Тогда, не соблаговолите ли вы доставить меня до лунной поверхности?» «Стой, стой, я погорячился. Может, прокатишь до луны? Проси разрешения покинуть школу на ближайшие выходные. Луна и Джин не будут ставить эксперимент, и тебя захватит, защита обеспечит. И было бы неплохо, чтобы я в это время с твоим отцом уже обсуждал его цену за чтение книг. А кроме этих малявок кто-то будет?» «Конечно, Террибут, точно, Майкл Корнер пока не определился. И вот Драко летит на Луну. Чё, Малфой, сышь, если чё, туалет знаешь где? Эваниска-то могёшь колдовать? Ах, да, у тебя же палочка не работает. Ха-ха-ха». Вообще-то у парня была надежда найти общий язык с Бутом, все-таки он не такой плебей, как остальные, чистокровный, но тот оказался просто ужасен. А вот палочку Драко достал. «Люмос, люмос, нет эффекта, даже не пытайся, не выйдет, инфополе и все такое, но не боись, пояс и без палочки сработает. Инструктаж помнишь? А то будет неприятно возвращать тебя отцу в виде трупа, Ха-ха-ха. А еще нервозности добавляли Лавгудс Уизли. Их разговор походил одновременно на бред сумасшедших и что-то неприличное. Какая еще панспермия? Сперма сатиров, что ли? 29. Да пусть эти могли себе в жопу засунут свои согласования. Будем летать, когда захотим. С этим писком рыжей предательницы крови драка в общем-то был согласен, правда не понимал, о каких согласованиях речь. Пусть ищет свой панспермии в другом месте. Не буду я стерилизоваться. Да, там уже так все истоптано. Им нужно было раньше думать, подтвердила пучеглазая Лавгуд. Да и свои луноходы они вряд ли стерилизовали. Истоптано. Они что, туда шастают, как мы в Хаксмит? У драка в голове не укладывалось, что такое возможно. Нет, он слышал, что маглы тоже посещали Луну, но это было один раз много лет назад. На регулярные полеты у них нет ни сил, ни денег. А вот волшебники могут. Это еще раз доказывает правоту того, что волшебники выше простецов. Правда, внешне этот челнок чем-то напоминает магловское транспортное средство. Микроавтобус, кажется. Правда, тот не зачарован на расширение внутри. Тут вообще много чего магловского. Вот, кресло, например, с ремнями безопасности. Или чудной комбинезон, облегающий тело. Серебристый, и работающий почти как волшебный, застегивается без шва, сливается с ботинками. Неужели маглы уже так могут? Уж точно волшебники такое бесстыдство не станут делать. Хотя, за каких-нибудь Уизли нельзя поручиться. Папаша их зачаровал же автомобиль. Подлетаем, смотри, Терри указал на появившийся узкий серп впереди. Летели с упреждением, не правили прямо, а как-то вычислили точку, где спутник будет вскоре, так что луны не было видно раньше. Было ощущение, что летят в пустоту. И вот, когда она показалась, стало не так боязно. Да расслабься ты, сейчас луна за пилота. Вот когда рыжая правит, я и сам боюсь. Что, возмутилась Уизли, я между прочим лучше вас всех летаю. У меня постоянная практика в квиддиче. Не свисти, его в этом году нет, отмахнулся Терри, как-то энергично подмигивая. Забыл, что Гриффиндор тренируется втайне от слизней. Ой, ее взгляд вперся в ухмыляющегося драка. Определенно, ради этого уже стоило полететь. Это ого какой скандал. Илгуса попрошу ему память стереть. Не бойся, он не станет, обнадежил Терри. Солдат ребенка не обидит, а вот это было обидно. Капитан Бут, разрешите посадку? Луна проговорила четко, даже не верится, что это она. Разрешаю, в тон ей ответил парень, и челнок рванул к северному полюсу спутника. Там будем высевать экспериментальные гибриды. В этой области самые мягкие условия, пояснил капитан для драка. Поможешь, ты же гербологию посещаешь, та же фигня, только почва не липкая. Вообще-то, мы надеемся, что будет липкая. Там в кратерах есть лед. За болтовней Малфой не заметил, как посадка завершилась. Так что, поможешь, или так попрыгаешь? Подмигнул Терри. Не собираюсь я прыгать. Все так говорят, а потом скачут как зайцы. Да я и сам люблю это дело. Что ты знаешь про силу тяжести на Луне? А что, вроде все так же. Это внутри челнока, улыбнулся Терри и вручил драка коробку. И сам взял, и девчонки тоже не с пустыми руками пошли. Инструкции помнишь? Сейчас заходим в шлюз. Активируешь пояс. Да помню я. От повторения хуже не будет. Огрызнулся совсем по-взрослому Бут. И начал бубнить о всякой фигне. Половину слов драка не понимал. Какая радиация? Что за солнечный ветер? Зачем ему это знать? А зачем вам сажать растения на Луне? Пропустил мимо ушей все занудство Малфой. Ты чем слушал? Очищающее зелье. Помнишь, блевота и понос тебя ждут. Успокойся, и нас тоже. Все потому, что облучение словим. Так вот, если будут адаптированные к таким условиям растения, есть шанс получить мягкое зелье. Понял? Ну, так, в общих чертах. Не понял, как в таких условиях вообще что-то может вырасти. Растениям воздух нужен, свет, тепло. Вот потому ты здесь. Химерология может помочь со всем этим. Связи драка, конечно же, не уловил. Вернее, он не так понял, решив, что за эту экскурсию его отец даст прочесть что-то из семейной библиотеки. А почему вы решили, мистер Ларуа, что я пойду вам навстречу? Почему вы надеетесь, что в моем доме я не выпотрошу из вас все знания, которые мне интересны? Люциус Малфой специально провоцировал сосунка, вздумавшего торговаться с ним. Ишь, чего захотел? Доступ ко всей библиотеке на 3 дня без контроля. Ладно бы 2-3 книги, но так обнаглеть. Может быть потому, что я сделал доброе дело, которое вы не сможете проигнорировать. Нагло ухмыльнулся подросток. «Не помню ничего соразмерного вашей просьбе, мистер Ларуа». Люциус постарался быть равнодушным. «На молодежь это действует не хуже угроз. А как же совершенно бесплатная доставка вашего сына до спутника Земли? Вдруг он захочет вернуться домой, а попутного транспорта не найдется? Скорее всего, ближайшие лет 100 так и будет». Раздался треск подлокотника кресла, в котором сидел хозяин кабинета. «Ты не посмеешь. Моя смелость целиком в ваших руках. Хотите взглянуть на происходящее?» Парень достал из кармана школьной мантии протеево зеркало и протянул Малфою. «Сажает деревце, как простой смертный. Что ты хочешь?» — скрипнул зубами взрослый волшебник. «Вы так ставите вопрос, если помните, еще недавно я сам задал вам этот вопрос. Вы первым перешли к угрозам, а я всего лишь думал договориться. Может, начнем с самого начала? Что ж, я признаю, что недооценил вас, мистер Ларуа. Итак, мистер Малфой, что вы хотите за то, чтобы позволить мне поселиться в вашей библиотеке на 3 суток? Я согласен на компанию домовика, при условии, что он не будет прятать что-либо. Что ты можешь дать мне, сопляк?» — опять вспылил Малфой-старший. «Банальные деньги. У нас еще осталась часть метеорита из палладия с небольшим процентом платины. Интересует? Моя семья не нуждается в деньгах», — презрительно скривился Малфой. «Он вообще знает, сколько стоит палладия и какая часть осталась? Хм, вроде, Снейп бился над зельем зачатия для вас. Откуда ты знаешь?» — приподнялся из кресла Люциус, но быстро остыл. «Кристалл со знаниями. И что, ты можешь решить эту задачу, сварить зелье, с которым не справился Северус?» «Нет, конечно, да и вряд ли зелье поможет. А вот разорвать связь с домом, алтарем или где там ядро этого проклятия, это мне по силам. Снейп говорил вам о теории инфополя. Например, на Луне творить волшебство вашей палочкой невозможно. Протеевы зеркала работают, значит, и проклятия не избежать. К тому же, оно во мне, в теле, в моей магии, и в драко тоже. Тогда как вам такое предложение? У меня есть состав, отпугивающий дементоров. Министерство взяло с меня обет не распространять амулеты, но я себе сделал татуировку, незаметную, растер в порошок этот камень и ввел под кожу по всему телу, точечно. Выглядит как очень мелкие родинки, но дементоры шугаются, проверено. С вашими замашками, Азкабан вам гарантирован, так что предлагаю шанс пережить срок. Сопляк, как ты смеешь? — опять вскипел Малфой. Так помоги мне, дурень. Откуда я знаю, что тебе нужно? Представь, что я джинн из Макгловской восточной сказки и загадай желание. Самое нелепое, первое, что придет в голову. Малфой уставился на наглеца с выпученными глазами. Немногие позволяли себе так с ним разговаривать. Только трюк с драко удерживал его от нападения на мерзавца. Что, нет желаний? Как скучно вы живете. Хорошо, есть предложение, но для этого вашей домашней библиотечки не хватит. Нужны еще книги из сейфа, которые вы спрятали от министерских проверок, и из вашего, и из сейфа вашей жены. Откуда? Легилимент, мерзавец. Я не закончил, миссис Малфой. Вы же урожденная Блэк, благороднейшего и темнейшего семейства. Илгус обратился к пустому углу. Как ты меня заметил, скользкий мальчик? Нарцисса вышла из темноты. Признаюсь, сначала я подумал, что там прячется домовик под невидимостью, но уж больно несвойственная для этих тварей реакция на возможность зачатия. Ясно, не только легилимент, но еще и эмпат. Занятно. Так что нужно от урожденной Блэк такому наглецу? Дай догадаюсь, семейную библиотеку. Именно. К сожалению, в родовом доме поселился мой непутевый кузен, Сириус. Бонусом, решу эту проблему для вас. Бонусом к чему, мальчишка? — опять вспылил Люциус. Илгус полагал, что будет наоборот, несдержанной должна быть нарцисса, все-таки кровь Блэков несет безумие. Артефакт, называется однократный заместитель, но пока я не считаю цену достойной его, ведь книги я просто прочту, а не буду ими владеть. И что он замещает? Разум. Переносит сознание в другое тело, дарит новую жизнь. Так ты, однократный, одноразовый, хм, а ведь это очень заманчиво, слишком заманчиво. За него я мог бы получить свободу для всей семьи. Малфой неосознанно потер левое предплечье, а Илгус уловил серию отвратительных воспоминаний. Не думайте о вашем хозяине, думайте о том, чем уравновесить цену. Теперь ваша очередь предлагать. Только сразу скажу, богатства мне тоже не нужны. Гарри Поттер пробился через лабиринт и уже почти оказался в его центре. Там, где должен находиться кубок огня, он преодолел дьявольские силки, сразился с соплохвостом, отгадал загадку сфинкса, даже подуэлировал с Делакурой Крамом, словом, избежал многих опасностей, которые не всякий взрослый преодолеет. И, наконец, вот он, финиш. Едва Гарри выбежал на центральную полянку, остановился как вкопанный. Около кубка огня сидел чемпион Хогвартса, Илгус Ларуа. В отличие от Поттера, его одежда осталась чистой, никаких подпалин, закопченности и разодранных рукавов. Будто и не встречался со всякими опасностями. Не сразу, но Гриффиндорцу удалось оправиться от шока, и он даже успел сделать шаг в сторону однокурсника, как тот взмахнул палочкой в сторону Гарри. Илгус сделал это резко и неожиданно, Гарри не сумел среагировать. Вот только целью, как оказалось, был не он, а акромантул, подкравшийся сзади к парню. «Спасибо, тяжело дыша», — промямлил Поттер. «Ни за что», — отмахнулся Илгус. «Хватай кубок, пора заканчивать этот цирк. А ты чего не схватил? Может, мы это вместе?» «Нет уж, если директор хочет, чтобы Гарри Поттер победил, кто я такой, чтобы нарушать его планы? Так ведь ты первый прошел лабиринт. Положим, не прошел, а аппарировал. В Хаге нельзя аппарировать. Блаженны верующие», — закатил глаза Илгус. «То-то твой покровитель на Фениксе летает. И домовикам расскажи эту басню. Ты не домовик и не Феникс. А где, ты думаешь, учит аппарации? Прямо тут, в Хаге и учит. Там же артефакты специальные. Хватай кубок, демагог, потом расскажу, как они работают. А лучше сам наблюдай, этот кубок, порт-ключ, который тебя протянет сквозь запрет. Давай, соверши невозможное, а я, за тобой». Гарри еще какое-то время поколебался, и видя, что Илгус не планирует побеждать, взялся за кубок. Поезд увозил школьников в Лондон, но обычного веселья от предвкушения встречи с родителями испытывали разве что редкие младшекурсники, кто родился уже после победы Поттера над Волдемортом. «Что вы такие кислые-то? Подумаешь, возродился кто-то там, на Луне отсидимся, нас даже не коснется», — подбадривал своих Илгус. «А семьи, работа, еда, в конце концов, на Терри эти аргументы не действовали. Все решаемо. За лето проверим еще Титан, Европу и этот пельмень, как его, пан, проверим». Надежды в голосе Терри не было. «Вот только пророчествовать не начинай, а то я тебя побаиваюсь», — слабо улыбнулся Майкл. «Ты о чем? Я на пророчество даже не хожу. Мне эта трела ни сразу не понравилась. Ну, когда мы в Хог ехали, ты сказал, что грифы в этом году спасут преподавателя Зати. Так и вышло. А, это не пророчество, это интерполяция. Убил, покалечил, ничего, дальше что-то позитивное должно быть, если прямую провести через эти точки. Вот, небось даже трела не знает о таких методах прорицаний». Терри даже немного повеселел от этих рассуждений. «Когда стартуем-то? Как договаривались?» Решил сменить тему Майкл. «Нет, придется перенести на пару дней, мне нужно с макгловскими научниками встретиться. Опять будут ныть, что земную жизнь рассеиваем по системе», — фыркнула Уизли. «Она опять не участвует в экспедиции, как же, горичка к ним в гости приедет. Ну, их тоже можно понять, им для многих выкладок нужен внеземной образец. Так надо было дать им того одного лунатика», — несерьезно предложил Энтони. «Забавно, думаю, получилось бы», — поддержал Илгус. «Скорее всего, они и не поняли бы, что это внеземная жизнь. Даже по этим, синим здоровякам, как их там, делусцы, кажется, они хуманы, просто искусственно подправили геном. Принципиально все то же, что и у остальных людей Земли. Ну, как разные расы. И что, даже никаких особенных вирусов или бактерий. Они же шлялись везде, наверное, до того, как попали в рабство коварцам. Почти такое же, что и местное. То, что выстроено на других принципах, не заражает хуманов, да и вообще никого. Кажется, я понимаю, о чем ты», — кивнула сама себе Падма. «Если жизнь на иных принципах, то она и зародилась совсем в иных условиях. Вроде мест, где вместо водяных океанов – метановые. Там наша белковая жизнь, ХМ, не выживет, а она, соответственно, в наших условиях. В точку. Нюансы, конечно, будут, но общие принципы останутся неизменными. Никто же не считает, что археи, например, из космоса. Их просто рассматривают как одну из ветвей общего биогенеза. То есть можно не бояться болезни и содружества, а вот это нет. Не знаю, заметили вы или нет, но ваши аптечки опустели после посещения лунной базы. Если бы не они, заболели бы страшно». Парвати решила набить себе цену, напомнив про свой вклад. Стоит сказать, что она немного преувеличивала, поскольку аварцы спускались на Землю, Они себя почистили от патогенных организмов, которые могли бы выкосить весь их потенциальный товар. Но вот на самой базе нашлось что-то, с чем потребовалось бороться организмом. Потом, конечно, сделали инъекции универсальных иммуностимуляторов, изготовленных в Содружестве, их просто горы на базе, каждому пленнику из дикарей их вкалывают, иначе дольше дня не проживут в высокоразвитых мирах. К сожалению, не только разум и медтехника прогрессируют, но и самые мелкие создания становятся тем смертоноснее, чем лучше с ними борются. Даже это суперсредство не полная гарантия здоровья, на некоторые планеты спуск возможен только с дополнительными прививками. К счастью, далеко не на все и как правило, это планеты не хуманов или опять же, не вполне земного типа, с другим климатом, атмосферой, гравитацией и тому подобное. А гипердвигатель будем испытывать, решил сменить тему Майкл, любит он это дело, скакать с темы на тему. К тому же, его направление вооружений проседало, поэтому ему не нравилось слушать об успехах других. Он поле генерирует, а на большее я не советовал бы замахиваться без Искина, покачал головой Илгус. Да чё случится-то, сделаешь один микропрыжочек, поддержал друга Энтони, а Терри закивал. Типа, ты бессмертный, у тебя времени много, скривил рот Илгус, а парни смутились. Вылечу в межсистемном пространстве, а того хуже в облаке Эрта. И что делать, как возвращаться? Ну, солнце-то, наверное, видно будет. Правь на него, предложил Энтони. Наверное, вот именно. Да и вообще, там, скорее всего, нельзя будет быстро лететь. Это здесь, близко к звезде и планетам межзвездного вещества мало, а там нет тяжелых объектов и нечему притянуть всю мелочевку. Как наждачкой сточит, понял Энтони, а остальные выпучили глаза. Что за наждачка такая, волшебники? Илгусик, ты же сам говорил, что у тебя в кольце Ларуа живые корабли. У них-то точно нет этого, как его, Искина, Луна, после того, как ее выбрали ценностью чемпиона на турнире, иногда так его звала, морщился, ругался, поправлял, но частенько у нее проскакивала такая фамильярность. Там совсем иначе все выглядит. Искины рассчитывают прямой прыжок, но все равно ошибаются. Гиперпространство, как и обычное, неоднородно. В нем есть реки и пустоши. Когда Искин рассчитывает путь, он знает о них лишь приблизительно. Иногда разброс при выходе из гипера эскадры составляет несколько часов, и точки выхода могут по всей системе разбросать, попал в ручеек и чуть отклонился. А с живыми кораблями не так, они как фамильеры волшебников. Происходит что-то вроде слияния, и ты видишь всю эту неоднородность. Не предполагаешь по расчетам, а именно видишь глазами, точнее чувствами корабля. У них нет глаз, а корабль знает твои мысли. Нужно лишь четко представлять карту ближайших систем, и тогда, работая совместно, он полетит по самым быстрым рекам, не напрямую, как летают технические устройства. Хотя, есть стандартные гипермаршруты, оставшиеся от Джори, они как раз совпадают с гигантскими реками, но их немного осталось, гипермаяки разрушены во время клановых войн этих древних. Кажется, я понимаю, как ты оппарируешь в Хогвартсе, несмотря на барьеры. Фениксы и домовые эльфы тоже видят эти дороги, и ты можешь, видеть неправильное слово, но да, могу чувствовать плотность, только для дальних прыжков этого недостаточно, нужно знать карту путей и карту материальную, и совмещать их. Прыгать в пустоте вслепую очень опасно, тут не банальный расщеп будет, много опасностей, а если сильно не разгоняться и прыгнуть, не получится недалеко переместиться, нежелательно рвать пространство в пределах одной системы, высокая вероятность образования аномалии. Это опасно не только для Земли, но и для путешественника, а часто и для другой какой-то системы, куда пойдет червоточина, и это еще не худший вариант. Нет, не уговаривайте. Одно дело прокол от аппарации вблизи планеты, в гравитационном колодце, а совсем другое, в пустоте, где ткань мироздания тонкая. Поэтому прыжки межсистемные, страшно вне притяжения звезды выныривать, зришь в корень. Пустота не так пуста, опасностей там предостаточно. Ребята сильно задумались, а так ли им надо это путешествие, интересно, конечно, но рисковать жизнью ради любопытства. К счастью, слабость оказалась мимолетной. Надежды юноши питают, отраду старым подают. Следы в звездной пыли. Примечание к части. https://www.solarsystems.co/500. Если любопытно, вбивайте лето 1995 го и получите карту Солнечной системы на это время. Итак, право голоса есть у всех, так что высказываемся о будущем маршруте. Кто какие объекты считает интересными? открыл последнее земное совещание Илгус на правах председателя. Из взрослых волшебников опять присутствовал Ксенофилиус Лавгуд, и все члены клуба, естественно, кроме куратора Филча. Ему не было никакого дела до всей этой суеты, ведь у него теперь есть рабочая палочка. Хотя Джинни Уизли присутствовала лишь номинально, она не планировала улетать, так как этим летом ее семья встретится с Гарри. Он, возможно, будет у них гостить. «Я свои пожелания высказал», — завел обычную для себя волынку Энтони Гольдштейн. «Помечено 5 объектов как потенциально интересные для меня, КХМ, для нас, для бюджета клуба. Тони, не стани, ты еще Паллади не продал. Зачем тебе еще деньги?» — пробурчал Майкл Корнер. «Именно. Его трудно продать. А вот, например, если бы мы отловили золотой астероид, то уже давно бы его сбыли. Ликвидный, ходовой металл. Серебро тоже нормально, но уж больно дешевое. Вы не зажрались, сэр?» Издевательски откомментировал это заявление Майкл. «Так, ребятушки, споры оставим на потом. Мы же высказываем пожелания, обсудим позже». Ксенофилиус решил вмешаться на правах старшего, а Илгус только улыбнулся. «Тогда мое пожелание поискать топливный завод», — воспользовался остановкой спора Террибут. «Какой еще завод?» — округлила глаза Падма. «Ты ничего такого не говорил». «Ну, я много чего не говорил», — сделал загадочный вид жених, и судя по виду невесты, это высказывание было воспринято не так, как ожидал парень. Очков ему это не прибавило, а, наоборот, ждет его взбучка. «То есть орбита Сатурна?» — сделал пометку на листке Илгус. «Почему Сатурн?» — удивился Майкл. «Кандидатов всего 3. Два других, Нептун и Юпитер. На Земле эти элементы называют диетеридами 30. Его концентрация в Сатурне 0,01%, в Нептуне почти вдвое больше, но и он вчетверо дальше от звезды, в Юпитере втрое меньше, чем в Сатурне. Сатурн еще и безопаснее, вторая космическая для него ниже», — вклинился Терри. «А вот тут я бы не стал зарекаться, хоть Юпитер и тяжелее, но принципиально это дело не меняет. Оба варианта для нашего челнока чрезмерны. Если попадем в гравитационный колодец, то все, кранты». На лицах многих подростков проскользнула тень беспокойства. До этого их экспедиция казалась интересным приключением, а теперь, оказывается, это еще и опасно. «Я хочу посетить Весту. Помните следы добычи чего-то? А вдруг не все выковырили?» Майкл наконец-то перестал критиковать и высказал предложение. «Тогда уж и ЦРРу запишите. Там что-то блестящее на дне кратеров. Помните, Парвати тоже казалось интересным покопаться во внеземных рудах. Скорее всего, металлы какие-то столкновением вскрыло», — предположил Энтони. «Точно не золото, судя по цвету. Юпитер обязательно», — мечтательно произнесла Луна, не удостоив подробностями, что ей там нужно. «Еще», — председатель оглядел собравшихся. «А твои пожелания?» — Терри спросил за всех, судя по взглядам компании. «Я бы к поясу Кайпера присмотрелся, но это далеко, не для нашего челнока задача. Обычно в таких случаях сбрасывают группу мелких зондов под управлением Искина. Так что остается только пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Кстати, там же ЦРР и несколько объектов, интересных, Энтони. Что именно тебя интересует?» «Любая необычность, например, сдвоенные астероиды. Думаешь, это корабль так прячется? От Искинов так не скрыться, но от цивилизации типа земной, легко. Так что шансы, что это, например, шахтер, не закончивший работу, или просто прячущийся кто-то, не то чтобы велики, они просто есть». «Тогда как летим?» «Юпитер сейчас в противостоянии, но вот Сатурн далековато, хотя и не так уж проблемно, где-то под прямым углом. Так что предлагаю сначала к Юпитеру, но не по прямой, а через пару объектов в поясе, потом по поясу и уже потом к Юпитеру. От него к Сатурну по кратчайшему пути, а потом опять в пояс и к Церере. Вернемся опять через пояс, пойдем по орбите, в плоскости эклиптики. На Марс можем заглянуть?» — мистер Лавгуд высказался впервые за собрание. Илгус кивнул. «Что ему там интересно, уже обсуждали. Вторая сторона арки смерти. Возражения, дополнения, пожелания?» Председатель оглядел собравшихся, и никто не высказался. «Тогда ориентировочно время в пути около 2 недель. Неделю на экскурсии. Это ты для меня сказал?» — похлопала выпученными глазами Луна. «Сказал для всех, но касается прежде всего тебя. Кто хлеб нам насущный выдаст? Кто у нас проект «Пища» ведет? Мы с Джинни. Эх, подруга. Бросила меня ради Гарри», — притворно вздохнула Луна. «А, может, и не притворно. По ней не понять. Ну, Луна, ты же понимаешь, пропищала Джинни. Хоть она и повзрослела в разных местах, но голос все еще остался высоким. Может, и к лучшему, что в этом она не похожа на мать. Молли Уизли знаменита своими воплями на весь Хогвартс. Не раз ее вопилеры портили аппетит за завтраком. Тогда все свои обязанности знают. Вылет назначаю на 1 июля. Доклады о готовности до 30-го. Илгус, я как-то забыл. А нельзя устроить стрельбы где-то? Вооружение надо бы испытать. Майкл вдруг спохватился. Точно, у тебя же прогресс наметился. Тогда, добавим еще дня 3. Так много, удивилась Джинни. Основное время не на испытания уйдет, а на разгон и торможение. Лишняя остановка примерно так и накинет времени, если в неудачное время попадет. Можно в кольцах Сатурна устроить полигон, тогда не придется лишний раз тормозить специально. Там слишком заметно. Благодаря нам же, староста до сих пор занимается мониторингом для маглов. Насколько знаю, у Сатурна постоянно что-то болтается на орбите. Точно, о них-то я и забыл. Хлопнул себя по лбу Майкл. Но в целом-то идея правильная. Остановимся в поясе астероидов. Можно и с испытаниями совместить. Например, если объект Энтони окажется пустышкой. Илгус, это все благодаря твоему предчувствию. Терри рассматривал пульсирующие шары, похожие на маленькие молнии, и не мог не изумляться, как предводитель мог разглядеть в летающем пельмени древний топливный завод. Камушки, которые приметил Энтони, оказались бесполезными. Почему в кавычках? Да потому что они никакие не камни, а очень даже металлы, но и пользы от них немного, иридий. На Земле его добывают всего пару тонн в год 31. Металл, конечно, интересный, но астероиды слишком крупные, просто нет такого рынка, чтобы их реализовать. Илгуса же это привело в крайнюю степень возбуждения. Он не поверил в естественное их происхождение, только не в Солнечной системе. Конечно, иридий здесь есть, но только не в виде многотонных слитков. Скорее всего, это что-то вроде отработки после извлечения древними шахтерами чего-то более ценного. Да и форма астероидов не слишком естественная. Впрочем, сам иридий ценен, но ни на Земле, не достигли маглы еще такого уровня. А волшебники и вовсе не могут его добывать, а то бы от жадности начали резню. Это практически идеальный материал для артефакторики. Из него в Содружестве делают защиту от пси-воздействий для военных. Все искины экранированы им. Пару спутников Юпитера посетили больше ради любопытства, а Илгус и вовсе не заинтересовался внеземными пейзажами с газовым гигантом во все небо. Он как-то сразу прикипел к двум пельменям вблизи Сатурна. То, что Атлас и Пан имеют юбку, его вообще не смутило. Налипло вещество кольца, ничего необычного. А вот разглядеть за этим наносным материалом идеальные шары, это странно и кажется невозможным. Если бы я это почувствовал раньше, то рванул бы сюда еще на нашем первом челноке, а может и нет. Немного страшно, наконец Илгус отвлекся от созерцания этих шаровых молний. А что это, Илгусик? Ларуа настолько завороженно смотрел на находку, что не поправил Луну. Вроде, ничего страшного. Это что-то вроде магического реактора, точнее, орган, который вырабатывает магию. Ту, сырую, с помощью которой можно колдовать в космосе. Я иногда чувствую такое ядро у себя в животе, с гордостью заявила Парвати, на что Илгус лишь хмыкнул. Тогда Джори тебя обязательно прикончили бы. У хуманов такого нет. То, что ты чувствуешь, это желудок. Ты же знаешь, что в нем с полмиллиарда нейронов. На третьем месте после головного и спинного мозга. Поэтому все приходы, гормональные всплески там тоже отражаются. Ну тебя, такую версию испортил, надула губу Парвати. Что, прям совсем нет такого органа? Никакого магического ядра? А что же тогда у людей вырабатывает магию? Все тело. Я же не зря волосы отращиваю. У них суммарная площадь большая, помогает. Душа, тонкое тело, аура. Такие названия встречаются в книгах волшебников. Тогда, чего ценного в этих ядрах, что у тебя так глаза заблестели? Энтони уже примерялся к ценностям. Джори умели внедрять в себя эти штуки. То есть это их сокровищница, склад, как-то не очень похоже, больше напоминает пещеру или лавку старьевщика. Место и в самом деле отличалось обстановкой от остального корабля, как если бы посреди офисного здания медведь устроил бы берлогу и разбросал вокруг кости и черепа. Только вот здесь это было вовсе не оленьи или заячьи останки. Скорее всего, тот, кто свил это гнездо, потреблял в пищу людей. Или Джори, те очень похожи на людей, если не считать цвета волос. Нет, даже Джори такого создавать не умели. У них были враги, пришедшие из соседней галактики. Чаще всего их называют карлонги, реже сетхи. Может, два клана или расы, за давностью лет непонятно, почему два названия. Они метаморфы и паразиты во всех смыслах, меняют облик и живут среди чужаков, воруя технологии, энергии, и даже употребляя разумных в пищу. Хотя это не является целью. Илгус, ты говоришь в настоящем времени, будто они еще не исчезли с лица галактики, немного испугалась Падма. Я бы не стал отбрасывать такую версию. Не сердитесь на то, что я сейчас скажу, заранее предупредил Илгус. Возможно, Земля – это не место эксперимента древних, а ферма карлонгов. Ну, это место отличается от всей остальной обстановки топливного завода, так что вряд ли они построили тут все, резонно заметил мистер Лавгуд. Соответственно, вряд ли они владели системой даже в древности. Хотя, некоторые кабинеты в министерстве мне напоминают это гнездо, вокруг некоторых чиновников тоже все усыпано костями. Надо бы подготовить статью для придиры на эту тему. Илгус только покачал головой на такие аллегории. Вторая станция вообще пустая, брошенная, поддакнула отцу Луна. Есть резон в ваших словах. Возможно, это место было пристанищем беглецов или временной перевалочной базой. Видно же, что место брошенное. Особенно об этом говорит то, что такие сокровища остались без охраны. Да и неиспользованными им оставаться тоже необычно. Все-таки ядро выдирается из живой особи, специально выращенной. Звучит жутко, поежилась Падма. А зачем тогда они это делали? Карлонги – очень иерархичное общество. Убить нижестоящего ради усиления старейшин для них – норма. Не только для них. И земляне так поступают нередко. Философски заметил Майкл. Ну, общество в целом, все-таки такое не одобряет, выступил в качестве адвоката Терри. В общем-то, мы тоже мало знаем о том, что думали по этому поводу карлонги из простых. Но то, что старейшины у них даже живут дольше, это факт известный. Вероятно, не без помощи вот таких батареек, Илгус указал на светящиеся молниями шарики. Ну, сильные волшебники тоже живут дольше, отметил Терри. Берем находки и пошли, предложил Энтони. Попробуй, предложил Илгус, улыбаясь. Энтони парень не из скромных, когда речь заходит о том, чтобы взять сокровища, только вот в этот раз его ждал облом, рука проходила сквозь светящиеся ядра, будто сквозь иллюзию или голограмму. Ты ж говорил, что Джори их себе внедряли. Немного обиделся на розыгрыш Энтони. По легендам так и было, только неизвестно, как они это делали. А вдруг бы получилось? Илгус хитро подмигнул. Жалко бросать. Энтони от досады аж скрипел зубами. Я бы предложил оставить мне сухих пайков, а вам сгонять до Цереры. Далеко, конечно, но почему бы вам не привыкать к самостоятельности? А ты что будешь делать? Пытаться. Энтони прав, жаль бросать сокровища. Волшебникам-землянам это не слишком нужная вещь, но вот псионам-астронавтам это очень полезно. У нас нет инфополя, которое все за нас сделает, а возможность быстро восполнять силы дорогого стоит. Да и уверен, что мелкой магии этот реактор даже не заметит. Я тоже чувствую мощь этих штук, поддакнул Майкл. Было бы круто такой воспользоваться. А что там, на Церере? Ксенофилиус не слишком интересовался практической частью путешествия, его больше увлекала сама возможность, опыт. Там что-то металлическое под поверхностью, на дне кратеров что-то блестит, а еще по пути Веста будет, там с высокой вероятностью, древние рудники, напомнил Терри. Тогда, я, наверное, лучше бы тоже остался здесь. Мистер Лавгуд завороженно наблюдал, как клубок из молний проходит сквозь ладонь, вкупе с его несколько отрешенным взглядом, смотрелось жутковато. «Ксена, может, лучше присмотришь за младшими?» Илгус постарался не выдавать своего неудовольствия. По понятным причинам, он хотел бы остаться наедине с сокровищем. Нет, он не знал, как его имплантировать себе, но очень надеялся найти способ и получить все. «Да какой из меня нянька? Они понимают в этих ваших полетах побольше моего. А вот исследование магии, это мое. Я тоже хочу остаться с папочкой и Илгусиком», завопила Луна. «Я за», кивнул непонятно кому капитан Бут. «Сам себе, наверное. И я, уже формально подтвердила остальная команда. Он все начали прокачивать эмпатию и предчувствие, так что не сомневались, что так будет правильно». Уже через четверть часа челнок улетел, оставляя троих исследователей на древней безжизненной станции. «Илгусик, а я вот что подумала. А откуда ты знаешь, что это топливный завод? Мы, вроде, ничего здесь такого не нашли, все пусто, кроме этого гнезда», задумчиво поинтересовалась Луна. «Я же рассказывал, что Содружество в основных моментах лишь воспроизводит технологии предшественников. Двигатели и реакторы тоже придуманы древними, как и способы добычи топлива, пояснил Илгус. Да и вообще странно, что мы нашли здесь гнездо живых существ. Эти заводы, как правило, автоматические, они опускаются в толщу газовых гигантов, так что нужно очень сильно стараться, чтобы создать приемлемые условия для поддержания условий, пригодных для жизни. Так что не тычь пальцами во все подряд, еще запустишь что-то случайно. Луна выпучила и без того немаленькие глазищи, а Илгус, довольный произведенным эффектом, успокоил. Без нейросети Джори тут мало что можно активировать, так что не переживай. Илгус, не ты ли говорил, что нейросети древних мало кому подходит? Нужно совпадение каких-то маркеров в генокоде, вспомнил мистер Лавгуд. Так и есть. А как в таком случае? Эти враги древних воровали их технологии, они же совсем другие. Интересный вопрос, я как-то не задумывался. А могут эти штучки заменять нейросеть? Луна ткнула пальчиком в светящийся клубок, и пальчик погрузился в него. Об этих штуках только упоминание есть. Насколько мне известно, никто их не находил из современников. Илгус приготовился уже пересказать то, что сказал ранее, как вдруг девочку выгнуло дугой, а Ксенар рванул к ней. Луна. Илгус резко обернулся, отвлекшись от созерцания шара, чтобы увидеть, как в спину блондинки входит ядро, проходя сквозь энергетический скафандр, увекс и плоть. Но по конвульсиям Луны не скажешь, что это что-то нематериальное. Конвульсии чем-то напоминают удар переменным током. Перенапряжение всех мышц, дрожь, закатившиеся глаза. Ксенофилиус как курица носился вокруг своей девочки, хлопая крыльями, но сделать ничего не мог. Да и опасался, ведь непонятно, что происходит, можно и навредить, а не помочь. Осталось только квахтать. Илгус, что происходит? Делай что-нибудь, выл он, но подросток просто стоял и пялился пустыми глазами. Иногда на его лице проскальзывала зависть. Остынь, Ксена, чего ты нервничаешь? Твоя дочка станет самой могучей ведьмой на планете, мощнее всяких там Морган и Дамблдоров, наконец пробормотал он, наблюдая за процессом слияния реактора с тонким телом. Ей же больно, она страдает, может она от удовольствия стонет, ухмыльнулся Илгус, из-за чего мистер Лавгуд накинулся на него с кулаками. По-магдловски попытался вмазать с размаху, как когда сам был школьником, не слишком опытным в магии. Илгус легко увернулся, но отвечать не стал. Все-таки базы абордажников не раз применялись им в прошлых жизнях, а, значит, стали частью перерождаемой сущности. Но и Ксенофилиус не продолжил нападение, сейчас его больше заботило состояние дочки. «Ксена, диагноз достань и наблюдай», — наконец дал совет перерожденный. Какого только хлама не оставили себе исследователи в безразмерных сумках, диагност в том числе. «Похоже на одержимость», — сопел волшебник. «Вряд ли». Не стали бы старейшие внедрять в себя части личности низших каст. Они должны быть очищены от всей этой шелухи. Оно растет, ага. Похоже на установку нейросети, но не она. Нет никаких нанитов, выращивающих новые нейросвязи, и никакой симбионт не прорастает. Очень интересно, Илгус наблюдал за процессом одновременно и через дисплей диагноста, и глазами, и внутренним зрением, стараясь запомнить как можно больше подробностей. Ей же не больно. Причитал Ксенофилиус. «Ксена, у тебя в руках диагност, что ты видишь? Я не доверяю ему», — огрызался мистер Лавгуд. «Тогда отдай мне», — криво ухмыльнулся Илгус, когда Лавгуд, как дитя, у которого отбирают игрушку, спрятал его за спину. Процесс, Илгус назвал это активной фазой установки, продолжался около получаса, а потом девочка открыла выпученные глаза. «О, теперь я вижу мозгошмыгов более отчетливо», — были первыми словами после пробуждения. «Развертывание еще не закончено, так что твои глазищи увидят много больше в скором времени». Илгус подобрал диагност, который счастливый отец бросил, чтобы освободить руки для объятий. «Что это значит? Это еще не закончилось?» — встревожился он. «Нейросеть обычно устанавливается быстро, в медкапсуле это происходит также примерно за половину стандартного часа, большая часть времени уходит на заживление послеоперационных травм, но потом около суток разворачивается самостоятельно, иногда дольше, иногда быстрее, факторов много, главный из которых – тип нейросети. Не понял и половины из того, что ты сказал», – пробухтил Ксенофилиус. «Все слова отдельно понятны, но вот какое отношение это имеет к случившемуся, не пойму. Луна, расскажи, что произошло», – Илгус не стал отвечать на вопрос Лавгуда. «Ты не смог взять свой шарик, потому что он тебе не подходит. Это не твой», — девочка пропела своим обычным голосом, будто ничего и не произошло только что. «А я свой нашла, он позвал меня», — заявила она с гордостью. «Как Сервантес». 32. Илгус еще раз осмотрел Луну с помощью диагноста, а потом направился на поиски своего шарика. Собственно, это оказалось не таким уж сложным делом. Тот, который ему нужен, светился ярче остальных, а в его фиолетовых молниях проскакивали всполохи других цветов. Прочие же оставались одинаковыми. Даже странно, что Илгус сразу не обратил на это внимания. Когда он протянул руку к ядру, то запоздало подумал: «У меня же симбионт древних, не будет ли конфликта?» Примечание к части. Атлас и Пан. HTTPS Меркосмоса Рудовнлад Сантент 201511 Маги 564 C5 Дев 5 D8 D205 679283 JPG. Испытание терпения. Пока все школьники в поезде щебетали на тему того, кто будет новым преподавателем затеи, какие Поттер с Дамблдором уроды и лжецы, в одном из вагонов Рейвенкла ребята в очередной раз пытались заткнуть поток самовосхваления Террибута, капитана Нарцисса. «Ты не представляешь, Илгус, как они все перепугались», — вещал он, заложив ладонь за пуговицу жилетки. «Что делать, Терри? Что нам делать?» При этих словах подмашлепнула себя ладонью по лицу, но Терри не заметил, или сделал вид. «А я говорю, без паники». «Ага, бледнее всех был», — хмыкнул Майкл Корнер. «Говорю, конечно, блеял как козлик. Еще скажи, что это не я придумал решение». «Нет, с этим спорить не стану», — сдался Майкл. «Да и какой смысл спорить?» За остаток лета тот разговор повторился уже не один раз. «Спаслись вправду благодаря Терри, это неоспоримо, но вот насчет придумал. Ребята влипли в неприятности с одним из мелких астероидов, болтающимся рядом с Вестой. Когда челнок, созданный с помощью волшебства, приблизился к нему, все отказало. К счастью, система жизнеобеспечения осталась техническая, оставили ее ради искусственной гравитации, которую так и не смогли повторить с помощью волшебства. Хорошо еще, что расширенное пространство не схлопнулось, а лишь заперло волшебников внутри себя, не давая выйти. Да и остальные зачарования не снялись, как потом выяснилось. Всего лишь перестали работать. С одной стороны, не смертельно, но с другой, топливо-то тоже волшебством множится. Если будет тратиться, то реактор остановится и техническая часть челнока выйдет из строя. К счастью, физики это не отменило, и челнок по инерции удалился от Весты, пролетев в нескольких сотнях километров от этого небесного тела. Да-да, фантастика приучила нас к тому, что двигатели космических кораблей должны постоянно работать, но в реальности они нужны только для маневров, и при их выключении корабль не остановится, если рядом нет поистине тяжелого объекта вроде планеты или звезды. Челнок продолжил путь, даже лишившись управления. На максимальном сближении все почувствовали себя очень плохо, кроме Терри. Тот остался в строю, сознание не потерял. Его собственная версия, потому что он чистокровный, хотя не менее чистокровные сестры Потил не согласились с этим выводом. Они ослабли не меньше полукровок Энтони и Майкла. А когда челнок отлетел дальше, стало немного легче, но все-таки только Терри остался на ногах. Он сначала причитал над Падмой, потом метался из угла в угол, потом изрыгал проклятия, конечно же не волшебные, не было волшебства в доступе, а потом начал лупить по стенкам кулаками и пинать их. Неожиданно стало легче. На Цереру уже не полетели, страх перед пустотой поселился в сердцах юных волшебников. Проведя несколько часов в совместном концерте для барабанов, они решили вернуться к лидеру, а когда застали того без сознания, то паника усилилась в разы на фоне трудного перелета, многие органы управления сбоили, да и самочувствие оставляло желать лучшего. «Ничего страшного», — меланхолично заявила Луна, — «очнется». Мистер Лавгуд, ее отец, лишь кивнул, делая вид, что его это тоже не беспокоит. Глядя на это спокойствие, ребята и сами немного успокоились. А очнувшийся Илгус, едва услышал рассказ, аж засиял от радости. Тут же побежал к челноку, принялся собирать пыль, налипшую к нему снаружи. Он так осторожно ее сметал, будто нет ничего ценнее в этом мире. «За Иридием придется сгонять», — заключил он после двух часов возни над очисткой обшивки. С особым пристрастием он относился к щелям и стыкам, хоть техника и продвинутая, но без них нельзя. «Это все, что тебя волнует», — возмутилась Парвати. «Ну, Хорошо бы всю Весту прибрать к рукам, но пока это трудно. Нужны технические устройства, а не волшебные. Илгус, да мы чуть не померли там. Сорвался Энтони. Уж ты-то должен понимать ценность этой пыли. Посуровил Илгус. Я понял. Неожиданно для землян выдал Майкл. Вот представьте, ребята, что темный лорд действительно возродился. Мы достаем из кармана обычную магловскую хлопушку, начиненную этой штукой, хлопаем ее, и самый могучий волшебник не отличается от простеца. Круто, сглотнул Энтони. Он представил власть, которую мог бы приобрести с помощью такого материала. Или такой вариант. Пара крупинок в пуле, она сквозь все волшебные щиты пройдет. Или кинжал. Или в еду добавить. Или... Да поняли мы, поняли, охладил пыл Терри. Только есть небольшая проблемка. Ты и сам не сможешь магичить. Илгус что-то говорил про Иридий. Взгляды переместились на него. Пока только версия. Собранную пыль мы оставим здесь, чтобы челнок работал как положено. Вернемся и испытаем, правильно ли я сопоставил металл с тем, под каким именем его знают в Содружестве. Кто сгоняет до того камушка? Подростки опустили глаза. Им стало страшно, вся бесшабашность и жажда приключений улетучились после всего одного инцидента. Когда они почувствовали беспомощность, одиночество в бесконечной пустоте, то желание исследовать космос уступило место страху. Глаза Илгуса как-то подозрительно блеснули, и он разразился вдохновляющей речью на четверть часа. О чем он тогда говорил, никто не вспомнит, но ребята и не пытались обсудить эту странность. Им было стыдно за произошедшее. Да и мистер Ларуа не хочет поднимать вопрос, так как признаваться, что воздействовал на соратников ментально, не лучшая идея. Зато коллектив снова бодрый и решителен. Илгус, ты где витаешь? Толкнула его Джинни Уизли. Она бы предпочла ехать в купе с Гарри, но ее противный братец выставил ее вон, под предлогом того, что у них серьезный разговор. Думает, как Весту прибрать себе, ухмыльнулся Энтони. Богиню семейного очага, он что, влюбился? Предположила Джинни, а вся компания засмеялась, под непонимающим взглядом Уизли, от чего-то краснеющий. Илгус, тебя разве не возмущает отсутствие практики на уроках по защите 33? Пищала Джинни Уизли. Нет, так даже проще. Память у всех хорошая, а учебник вообще один на все 7 курсов. Экзамены сдадут все, если не тупые, изложение-то рассчитано на первокурсников. Илгус подтвердил опасения Джинни, а остальные члены клуба покивали, соглашаясь. Но ведь темный лорд возродился. Вы и в это не верите, возмущалась девчушка. Почему же, кому как не мне поверить, парировал бессмертный. Интересно было бы посмотреть, какой артефакт он откопал. Это что-то другое, не как мой. Думаешь, уверен, он больше десятилетия ждал, и ритуал какой-то провел, да и появился сразу взрослым, если верить Поттеру. Что значит, если верить Поттеру? Опять возмутилась Джинни, а остальные на нее зашикали, затыкая. Ты что сомневаешься? Ну, я в его голове не копался, слегка растерялся от такого напора лидер клуба. Но я читаю не только в мыслях, но и в сердце его. Нет в нем веры и на гречишное зерно. А ты чего хотела-то? Только повозмущаться зашла, бросил упрек Терри. Джинни его приняла, так как действительно не часто появлялась на собраниях, все больше и больше проводя время с компанией ее брата Рональда. Мы как раз обсуждали, вносить ли тебя в списки клуба на этот год. Что, а хотя, не надо меня никуда вносить, предатели, вопила рыжая, и вопрос, кого предали, просто повис в тишине после хлопка дверью. Вноси, Терри, пропела Луна, потом придет извиняться и проситься назад, а у нас уже все готово, будто и не уходила никуда. Илгус, ты прочитал ее мысли, толкнул в бок лидера Майкл. Он старался шифроваться, но шепот вышел громкий, и все взгляды устремились в его сторону. Собрание какое-то Гермиона затеяла. Вроде как будут практиковаться в заклинаниях, ничуть не смутился псион-менталист. А его умения в клубе знали. Поначалу смущались, даже пытались прятать глаза. Местная школа магии требует зрительного контакта при легилименции, но потом поняли, что Илгус читает их далеко не всегда. Скорее даже, почти никогда. А прямо не могли спросить, смеялся он над ними. Представьте пение гимна Хогвартса в большом зале. Ну, когда каждый на свой мотив. А теперь представьте, что еще и слова разные, и изображение мелькает. Ну, вот примерно что-то в этом роде будет, если постоянно читать мысли окружающих. Обычно, первым делом учат закрываться от такой фигни, и только потом, читать. А уже потом, когда поднаторели в окклюменции, то и вовсе страх потеряли. Джинни, кстати, тоже все это знала, но в состоянии повышенной эмоциональности трудно себя контролировать. «Ну, наверное, можно сходить», — скромно поинтересовалась Парвати. «Меня тоже звали. Почти всех гриффиндорцев приглашали». «Парвати, а подробности есть?» — как-то подозрительно глянула на нее сестренка. «Ну, это не совсем прозати. Скорее что-то вроде отряда самообороны», — совсем смутилась девушка. «Ясно. Дамблдор что-то мутит, внушая детишкам разное. Мы же договорились держаться от него подальше», — вспылил Майкл. «А я бы сходила», — мечтательно закатила глаза Луна. «Сходи, и нам расскажешь», — почему-то поддержал инициативу Терри. «Илгус, ты же не против?» «А почему я должен быть против?» — не понял тот. «Вам все позволительно, но не все полезно. Вы же не выдадите секреты клуба, не станете рисковать своей магией ради всяких мелких земных дел, нас же ждут звезды». И остался всего один шаг. «Три шага», — поправил Терри. «Искин, карта и вербовка команды. Ну, команда — это хорошо, но не обязательно, если есть путь в обход фронтира. А остальное, карта, скорее всего, будет к концу года. Календарного, не учебного. Я же вам рассказывал, что магловские астрономы ищут ближайшие рентгеновские пульсары. Еще 3-4 открытия и можно довольно точно привязаться к сетке координат. У меня в памяти есть основные навигационные ориентиры. Правда, пока недостаточно точно все определено. Илгус, я мыслей не читаю, но кажется, что ты что-то скрываешь, Энтони, судя по дружным кивкам, выразил общее мнение. В смысле? Думаете, без вас улечу, а вот тут я могу контратаковать. Никто так и не подтвердил мне желание свалить с этой планеты. Илгус, ну, ты же сам сказал, что это, скорее всего, путь в один конец. Вернуться не получится. Неужели, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше? Берите семьи, знакомых, чаруйте пространство, пихайте туда свои поместья, сады. Никаких ограничений, вы же волшебники. В том-то и дело, что наши родители тоже волшебники, и они и слышать ничего не хотят, пояснила Падма Парвати. А я вроде как магически обручен с Падмой, мне без нее улетать нельзя, потупил взгляд Терри. У меня отец не волшебник, это уже Энтони, а у меня мать, поддакнул Майкл. Не проблема, в челноке полная поддержка земных условий, просто не будут выходить на планету. Да, кстати, Увекс четверть часа уверенно держится в открытом космосе, и до 2 часов поддерживает жизнь, но уже без комфорта. Исков и боевые остались от аварцев. Не самые надежные, но по сравнению с земными аналогами, круты. Илгус, ну, ты же понимаешь. Ладно, пока не актуально, отлет еще невозможен. Думайте, советуйтесь. Я даже не настаиваю, чтобы вы жили в кольце Ларуа. Любое государство будет радо псионам высокого уровня, а с вашим опытом постройки звездолета на чистой псионике – можно очень хорошие условия выбить. Только не говорите, что меня знаете, подмигнул Илгус, улыбаясь. Юркая тень прошла сквозь Клуатор 34 и устремилась прочь. Отраженного света спутника Земли не хватало, чтобы различить черты лица, но были заметны длинные светлые волосы, при том, что фигура явно мужская. Когда тень вошла в грот в скале, называемый школьниками сердце дракона за внешнее сходство с этим ингредиентом для зельеварения, сердце немного запульсировало и на его поверхности проступили вены, начерченные матовым светом.